Глава 29. Как взять правильный след? Когда выходил очередной новый номер газеты, Сима всегда почему-то его нюхала. Ей нравилось вдыхать свежий запах типографской краски, листать страницы, трогать руками заголовки. Материалы номера она знала наизусть. Но одно дело, когда они висят безжизненным текстом в компьютере, и совсем другое, когда говорят с человеком. Новая статья не шла. Аргументы были слишком уязвимы для критики. Требовалась еще одна порция информации. Это как топки, нужны жаркие дрова определенной породы, потому что, например, свежая, только спиленная древесина горит вяло и сильно дымит. Пауза возникла и у Аванесова. Это только в кино и сериалах следователь мгновенно ориентируется в ситуации, немедленно получает результаты экспертизы и сразу же, опираясь на знания и интуицию, берет след, каким бы сложным и петляющим он ни оказался. Аванесов несколько дней ждал, когда ему сделают распечатку звонков с телефонов погибших девушек. К тому же эксперты долго делали заключение по орудию убийства Тамары, хотя следователь был уверен, что это топор. Похожий случай, когда орудием послужил топор, был буквально год назад. Случай страшный. Молодой человек напал с топором на свою мать и нанес ей мощные удары по голове и шее. Женщина смогла вырваться, выбежала на улицу, и случайные прохожие вызвали ей скорую. Когда Аванесов арестовывал юношу, тот не стал отпираться, осознался, что напал на собственную мать. «Достала она меня», — лениво цедил задержанный и смотрел на следователя затуманенными и бессмысленными от наркоты глазами. Парню дали 12 лет тюрьмы, а пострадавшая мать отказалась от него на суде. «Нет у меня больше сына», — плакала несчастная, не сумевшая уберечь свое дитя от наркотиков. Аванесов считал, что преступнику поможет только принудительная лоботомия. Так он был ему отвратителен. Наконец, распечатку звонков принесли. Аванесов надел очки и погрузился в цифровое царство. К его удивлению, обнаружилось два одинаковых номера, на которые периодически звонили и Рита Вертилецкая, и Тамара Кузнецова. И номер этот принадлежал Александру Никонову, охраннику мэра Шинкова. «Вот так поворот», — присвистнул Аванесов. Такого он не ожидал и посчитал это подарком судьбы. Подобные подарки надо немедленно использовать в интересах дела. Александр Никонов, казалось, его звонку не удивился и сразу согласился приехать. Это был приятный молодой человек с карими глазами, высокий, накачанный, с подтянутой спортивной фигурой. «Таких девушки любят», — подумал Аванесов. «Ну, здравствуйте, господин телохранитель», — улыбнулся следователь. «У нас с вами разговор предстоит, по-видимому, долгий». Никонов был абсолютно спокоен и своих контактов с обеими девушками, Ритой и Тамарой, не отрицал. «Да, я встречался с Ритой. Инициатором отношений была она сама. А я скорее избегал с ней встреч. Я бы никогда не осмелился даже заигрывать с ней. Босс бы меня не понял. Эта девушка принадлежала только ему. Он купил ее однажды и распоряжался ею по своему усмотрению. Рита была тайфуном, фурией, цунами. Она задыхалась одна в квартире. И так получилось однажды, что этот поток эмоций обрушился на меня». И вы не возражали. А у меня были варианты. Знаете, есть такая замечательная пословица: «И в шапке дурак, и без шапки дурак». Это как раз про мой случай. Откажи я Ритке, она могла бы элементарно подставить перед Шинковым. С другой стороны, если бы Дмитрий Евгеньевич хотя бы хоть что-то почувствовал, он бы с меня шкуру спустил. В общем, мне что воля, что неволя одинаково. Ситуацию усугубляло то, что Рита пила, баловалась наркотой. Она становилась совсем мерзкой, отвратительной, звонила мне по нескольку раз в день, требовала приехать. «И что вы?» «Я?» — Саша задумался. «Когда как? Если мог приехать, то приезжал. Но часто не получалось. Рита злилась, психовала, закатывала истерики. Порой она была невыносима. «Вы любили ее?» «Нет», — резко ответил Саша. «Разве можно любить тайфун, который сметает все на своем пути?» У Риты была расшатанная психика, усугубленная наркотиками и алкоголем. Она постоянно теряла над собой контроль. И я все время боялся, что она расскажет о нас своему любовнику. «А Рита? Рита вас любила?» «Она не в состоянии любить, но говорила, что любит. Хотя она и Шинкову, который ее поработил, это говорила. И, может, еще кому? Я просто случайно оказался в нужном месте в нужное время. Ей понадобился мужчина, а потом она в меня вцепилась и не выпускала. Ритка хотела, чтобы мы вместе сбежали, но не думаю, что она способна любить. А вы ей обещали, что увезете ее?» «Не то чтобы обещал, а скорее отмахивался, но никуда с ней бежать не собирался. Я не самоубийца. Скажите, разве с ней могла быть счастливая жизнь?» «Не знаю. Каждый решает для себя. Да и счастье оно индивидуально». «А что было потом?» «Потом был какой-то скандал с боссом. Он не любил, когда Рита пила, и даже мог поднять на нее руку. Она мне жаловалась. После скандала Шинков упек ее в больницу. Вы виделись потом?» «Виделись. Она мне звонила. Сначала я не брал трубку, но она была очень настойчива. Ритка ведь из больницы сбежала. Звонила мне постоянно. А я боялся, что Шинков узнает. Он разыскивал ее». «А куда она сбежала? Кто ей помог? Где жила?» «Да не знаю я. Я бы точно не стал ей помогать, если бы Шинков узнал о нашей связи». «А где вы встречались после ее побега из больницы?» «Рита подошла ко мне на улице, совсем неузнаваемая, в черном парике, в черных очках. Говорила, что мать помогла сбежать из психушки». «Какая мать? У нее две приемных матери». «Я не понял, какая это мама Яна? Я был в ее однокомнатной халупе, но мать Риткину не видел. Подробности побега она мне не рассказывала, она вообще очень напугана была, боялась, что Шинков ее найдет и опять затолкает в психушку». «Когда вы узнали о том, что Рита погибла?» «Когда кто-то позвонил в приемную Шинкова и рассказал об этом. Я ее не убивал. Ритка меня, конечно, достала, и даже в той ситуации после больницы перла как таран, готовая на крайние меры. Все просила, уедем, да уедем. А куда? Зачем? Я уже не мальчик, чтобы по стране мотаться. Да и к тому же пила она сильно, но убивать зачем? Так, может, вы и прикончили дамочку, опасаясь, что ваша история вскроется? С одной стороны, она на вас давила, с другой, босс мог в любой момент узнать, что вы девушку покрываете». «Я не убивал Ритку», — угрюмо проговорил Александр. «Она в последние месяцы вообще не очень адекватная была, несла всякую чушь. Мне казалось, что она не до конца соображала, что говорит и делает. А я начал с Тамарой встречаться. И обе ваши подружки найдены убитыми с разницей в несколько дней. Как вы это объясняете?» «Никак. Объясняйте сами. На то вы и поставлены. Когда Тамару убили, я был в автосервисе, отгонял машину босса. Легко можно проверить. В записной книжке Тамары есть запись «Н.А.» и время, которое совпадает со временем убийства. Да, мы договаривались встретиться в тот день. После автосервиса я заезжал к ней в магазин, но Тамару уже убили, и там было все оцеплено. Да и зачем мне Тамару убивать? Она девушка тихая, без претензий. Как Ритка, не истерила. Значит, Тамару вы любили. Да ничего не значит, жалел я Тому. Познакомились случайно, подвез после смены домой. Она сразу в меня влюбилась, хотя у нее парень был. Странная вы молодежь, девушка его любит, а для него это ничего не значит. Зачем тогда встречались с ней, покачал головой Аванесов. Пока беру с вас подписку о невыезде до выяснения обстоятельств. Александр не шелохнулся. «Пожалуйста, если надо, но у меня к вам большая просьба». Следователь удивленно на него посмотрел. «Возможно ли, чтобы Шинков не узнал о моих отношениях с Риткой? Не простит он мне этого. Скажите, что проверяете версии по убийству Тамары. Он знал, что мы встречаемся». «Надо же! Про то, что вы захаживали к его любовнице, он не знал, а про продавщицу мэр откуда-то в курсе. Машину мы заехали в гараж поставить после смены. Тома со мной была, а там как раз Шинков на другой машине приехал с каким-то представительным мужчиной. Мы и раскланялись. Он еще пошутил, сказал, чтобы я не забыл прийти завтра на работу, и помахал рукой». Тамаре это показалось хорошим знаком. «А какие версии исчезновения Риты обсуждались у вас на работе?» «Да не обсуждалось никаких версий. Шинков и не давал задания ее искать. Охране, по крайней мере. Ребята вздохнули облегченно, что она исчезла. Ритка могла ведь запросто подставить. Она мне однажды рассказала, как подшутила над отчимом. Заявила, что он пытался ее изнасиловать. Представляете, какой гадиной нужно быть, чтобы такое про отца приемного придумать?» «Да уж», — согласился Аванесов, — «это правда был низкий поступок».